Да, ему есть в чем упрекнуть себя. В свои 50 ему всегда не хватало бесстрашия, одержимости, как Петрову. То ж из песни слова не выкинешь. Однако он никогда не делал того, за что дальше нельзя было бы уважать себя. Никогда не перешагивал невидимую черту, определяемую каждым прежде всего его собственной совестью. Да, он, вероятно, не сделал того, что мог бы сделать. Но какая мера узаконена именно на этот случай? В том-то и дело, что такой меры нет. У Захара Дерюгина она своя, у него своя. Пролетевших 50 лет ему нечего стыдиться. Раз был посев, будет и жатва. Это неизбежно. У каждого когда-нибудь наступает своя жатва. Его всегда тянуло к Мартену, к кислому запаху железа, к конкретным, зримым вещам, к реальности. А пришлось вот полжизни провести на посевных, в вечной гонке плана, совещаниях, отчетах. Пришлось делать все то, что не оставляет реальных следов. Ни своей диссертации, ни монографии, ни выточенной своими руками стальной болванки. Не от того ли, чем дальше, тем больше разрастается в душе неуверенность и тревога? Из-за того, что слишком глубоко заглянул в себя, кто сменит вот этого, казалось, бессмертного и несменяемого человека, так покойно застывшего в своем последнем уединении? Даже нельзя представить себе, что в этом беспомощном сейчас теле когда-то кипели могучие, нередко неожиданные и необузданные страсти, что и в критические моменты истории человек этот, тем не менее, мог безраздельно подчинить себя главным национальным интересам народа. Кто-то же должен его сменить. Но кто бы ни пришел на смену, ему достанется непростое наследство. История не раз и не два знала вот такие трагические разрывы во времени. Но это всегда происходило во вполне определенным конкретным законам, когда одна эпоха полностью изживала себя, и в жизни появлялись новые, более прогрессивные силы. Там все понятно. А здесь? Здесь все главное остается. Может быть, этот неистовый, жестокий человек, любивший у себя дома, на даче ходить в подшитых, стоптанных валенках, этот властный политик, савонарола действия, просто боялся соперника рядом? А может быть, никакого прямого преемника и не нужно? И быть не может, потому что вся программа на будущее уже неискоренимо заложена в самой партии. Брюханова тревожило какое-то смутное воспоминание. Он задержался взглядом на лице покойного. В нем ничего не переменилось, тоже полное успокоение, та же отрешенность от всего живого. Возле рук с узловатыми желтыми пальцами густо лежали свежие крупные розы, белые, алые, красные, так любимые покойным в жизни. И у Брюханова подступило к глазам предательское тепло. Мгновенно и ясно он вспомнил эти руки, но живые, исцарапанные до крови, полуоткрытую большую веранду, южный ветер, теплый, густой ветер с моря, и Сталина, чуть в стороне от других, что-то говорившего Рокоссовскому. Брюханов вспомнил именно тот момент, когда Сталин неожиданно для всех сошел с веранды в розарий и скоро вернулся с большим букетом только что сорванных роз и протянул их Рокоссовскому. «Мы вас обидели, товарищ Рокоссовский», словно опять прозвучал в ушах Брюханова глуховатый голос покойного. «Но вы оказались выше личных обид. Спасибо вам». Вот тогда и бросились в глаза исцарапанные в кровь руки Сталина. Но тогда это вызвало лишь легкое мимолетное удивление, потому что все внимание было сосредоточено только на словах Сталина, на том, что они именно в этот момент могли означать. Жизнь маршала Рокоссовского, как всякого очень талантливого человека, в общем-то трудная и стремительная, была хорошо известна ему, Брюханову. И слова Сталина можно было приложить к самым разным этапам и обстоятельствам пути Рокоссовского. Но теперь, когда Сталина уже не было, и когда вспомнился теплый южный сентябрьский вечер, Брюханова больше всего поразили и даже встревожили такие бессильные сейчас узловатые руки покойного. Вдруг в голове образовался совершеннейший кавардак. Почему-то именно эти мертвые, совершенно бессильные теперь руки –